На полпути к Иллирии с ними связалась Насуада, призвав на помощь одного из заклинателей и приказала им присоединиться к большому отряду варденов, пешим ходом следовавших из столицы в Тирм. Эрагон обрадовался, когда выяснилось, что этим отрядом командует Роран. При нем также были Джоат, Баудер, успевший полностью восстановить работоспособность вывихнутой руки после того, как эльфы ему ее вправили, и еще несколько бывших жителей Карвахала. Казалось странным, что некоторые жители Тирма отказались сдаться даже после того, как Эрагон освободил их от клятв, данных Гальбаториксу. Притом было очевидно, что вардены с помощью Сапфира и Эрагона легко могут взять их город, стоит им только захотеть. Однако губернатор Тирма, лорд Ристхарт, потребовал предоставить им возможность стать независимым городом-государством, с полной свободой выбирать собственного правителя и устанавливать собственные законы. В конце концов, после нескольких дней переговоров, Насуада согласилась на его условия, но потребовала, чтобы лорд Ристхарт присягнул ей на верность, как это сделали король Оррин и другие, а также согласился подчиняться ее новым законам, касавшимся магов и заклинателей. Из Тирма Эрагон с Сапфирой сопроводили отряд варденов по узкой полоске побережья на юг, до самой Куасты. Жителей Куасты, как и жителей Тирма, они также освободили от клятвы, данные Гальбаторикса. На этот раз губернатор города выразил полное согласие с правлением Насуады. Затем Эрагон и Сапфира полетели далеко на север, в Нардо, и там у них все тоже получилось прекрасно. После этого они смогли вернуться в Иллирию и прожили несколько недель в замке, находившемся неподалеку от дворца Насуады. Когда время позволяло, они летали в тот отдаленный замок, где Блёдхгарм и его заклинатели охраняли Элдунари, спасенные из цитадели Гальбаторикса. Там они помогали эльфам исцелять души драконов. Надо сказать, что успехи были, но дело шло медленно. Одни Элдунари выздоравливали быстрее, а другие, и это очень тревожило Эрагона, просто переставали интересоваться жизнью или навсегда заблудились в лабиринтах собственной души. Даже самым старым и мудрым драконам, вроде Ваудра, не удавалось вести с ними осмысленный разговор. Чтобы помешать сотням обезумевших драконов смутить разум и душу тех, кто пытался им помочь, большую часть Элдунари эльфы держали в состоянии, близком к трансу, и каждый раз для переговоров выбирали лишь нескольких. Эрагон также трудился вместе с магами Дюврангаргата, извлекая из цитадели спрятанные там сокровища. Большая часть работы пала именно на него, поскольку никто из других заклинателей не имел ни знаний, ни опыта в обращении со множеством заколдованных артефактов, оставшихся после Гальбаторикса. Но Эрагон не возражал. Ему даже нравилось исследовать разрушенную крепость и раскрывать ее тайны. За минувшее столетие Гальбаторикс собрал там немыслимое множество всяких чудес. Некоторые из них были чрезвычайно опасны. Самым любимым предметом Эрагона стала астролябия. Прикладывая ее к глазу, можно было увидеть звезды даже при свете дня. Существование некоторых особенно опасных артефактов он, правда, сохранил в тайне, которую доверил только Сапфире и Насуаде. Обе они сочли, что слишком рискованно распространять знания о подобных предметах. Богатства, обнаруженные в цитадели, Насуада тут же использовала, чтобы накормить и одеть своих воинов, а также, чтобы восстановить оборонительные сооружения городов, которые они завоевали. Кроме того, она подарила немалую сумму золотом каждому из подчинившихся ей королевств. Значительная часть, разумеется, досталась аристократам, но вполне достойные суммы получили даже самые бедные из крестьян. Этим жестом, по мнению Эрагона, Насуада сразу завоевала расположение и верность многих своих подданных, хотя Гальбаторикс подобного поступка никогда бы не понял и не одобрил. В цитадели также были найдены несколько сотен мечей, ранее принадлежавших всадникам. Это были мечи самых разнообразных цветов и форм, сделанные как для людей, так и для эльфов. От этой находки поистине дух захватывало. Эрагон и Сапфира лично перенесли оружие в замок, где хранились Элдунари, заранее предвкушая тот день, когда оно снова понадобится всадникам. Эрагон думал, должно быть, Рюнон будет приятно узнать, что уцелело так много ее великолепных клинков. А в библиотеке Гальбаторикса были тысячи свитков и книг. Эльфы с Джоадом во главе составляли их каталог, заботливо откладывая в сторону те произведения, где содержались тайные сведения о всадниках или секретах магического искусства. Пока они разбирались во всем этом, Эрагон не переставал надеяться, что им встретится упоминание о том, где проклятый правитель спрятал остальные яйца Летхарблака. Единственные упоминания о Летхарблаке или Раззаках содержались в работах эльфов и всадников, написанных давным-давно, много столетий назад. В этих произведениях говорилось о некой темной угрозе, приходящей в ночи. И высказывались различные соображения о том, что можно сделать для защиты от врага, которого невозможно обнаружить никакими магическими средствами. Теперь, когда Эрагон мог говорить с Джоадом открыто, это постепенно превратилось у него в привычку. Он рассказал старому ученому о том, что случилось с Элдунари, о драконьих яйцах и даже о том, как отыскал свое истинное имя во время пребывания на острове Врёнгард. Разговаривать с Джоадом было на редкость приятно. Это давало Эрагону долгожданное успокоение, и особенно потому, что Джоад был одним из немногих, кто близко и хорошо знал Брома. Одного этого Эрагону было достаточно, чтобы считать его своим другом. Эрагон находил весьма интересным, хотя интерес его и носил довольно абстрактный характер, то, как происходит переустройство огромного разношерстного государства, которое Насуада создавала на обломках империи, тратя на это невероятное количество усилий. Эта работа никогда не казалась выполненной до конца. Всегда было что-то недоделанное. А другое требовало быть сделанным немедленно. Эрагон понимал, что, наверное, возненавидел бы и свое положение, и все эти неотложные дела, если бы ему самому пришлось ими заниматься. А вот Насуада прямо-таки расцвела на глазах. Она была полностью поглощена как решением всевозможных государственных вопросов, так и самыми обычными повседневными заботами. Ее энергия, казалось, никогда не иссякнет. Насуада всегда знала, как решить ту или иную проблему, и Эрагон видел, как день за днем растет ее авторитет и среди представителей других государств, и среди местных чиновников и знати, и среди простого народа. Ее уважали все, с кем она имела дело. Насуада идеально исполняла свою новую роль, но Эрагон от чего-то сомневался, что она действительно счастлива. И это его очень беспокоило. Он не раз видел, как Насуада выносит тот или иной приговор представителям знати, ранее сотрудничавшим с Гальбаториксом. Кто по своей воле, а кто и нет. И поражался ее мудрости. Она бывала на редкость справедлива и милосердна. Однако в случае необходимости могла потребовать и строгого наказания. Очень многих аристократов Насуада лишила земель, титулов и значительной части состояния, нажитого неправедным путем. Но никого из них не потребовало казнить, чему Эрагон был рад. Он стоял с нею рядом, когда она пожаловала вождю урголов Наругардсвогу обширные земли вдоль северных отрогов Спайна, а также плодородные равнины между озером Флам и рекой Туарк. Эти прекрасные места теперь почти совсем обезлюдили, и урголам было бы очень удобно там жить. Следом за королем Орденом, лордом Ристхартом и многими другими, Наргардсвог присягнул Насуаде на верность как высшей правительнице, но при этом сказал так. «Мой народ согласен с твоим правлением, госпожа ночная разведчица. Но кровь у нас уж больно густая, а память короткая. Никого из урголов слова не могут связать навечно». И Насуада холодно спросила. «Ты хочешь сказать, что твой народ может в любой момент нарушить мирное соглашение? Должна ли я понимать это так, что наши народы могут вновь стать врагами?» «Нет», — сказал Наргардсвог и покачал своей массивной рогатой головой. «Мы не хотим воевать с вами. Мы знаем, что тогда огненный меч попросту убил бы нас. Но подрастает наша молодежь. А молодым всегда хочется сражаться. Хочется доказать, чего они стоят. Если сражений не будет, тогда они сами могут их начать. Прости, ночная разведчица, но мы не можем себя переменить. Такими уж мы родились. Это заявление встревожило Эрагона, да и Насуаду тоже. И он несколько ночей все думал о бургалах, пытаясь решить эту внезапно возникшую проблему. Неделя шла за неделей, и Насуада все продолжала посылать Эрагона с Сапфирой то в Сурду, то в разные места своего королевства, зачастую используя их как своих личных представителей в переговорах с королем Орлином, лордом Ристхартом и другими. Но куда бы они ни направились, они всюду искали место, которое могло бы на долгие столетия стать домом для Элдунарии и тех драконов, яйца которых были спрятаны на острове Врюнгард. Да и школа для будущих всадников тоже была нужна. В Спайне были такие места, которые, казалось, подошли бы для всего этого. Однако все они находились либо слишком близко от людей или ургалов, либо далеко на севере. Эрагону казалось, что круглый год жить на севере слишком неуютно. К тому же туда уже отправились Мурток и Торн, и Эрагону вовсе не хотелось причинять им дополнительные заботы. Биорские горы были бы идеальным местом, но вряд ли гномы обрадовались бы соседству с сотнями прожорливых драконов, только что вылупившихся из яиц. По сути дела, все королевство гномов было расположено в Биорских горах, так что в любом случае школа всадников оказалась бы неподалеку от одного из городов, а молодые драконы вполне могли бы охотиться на стада столь любимых гномами фельдуностов. Подобная перспектива была неприемлемой. Гномы очень гордились фельдуностами и любовно их выращивали. Эти замечательные козы составляли значительную часть их хозяйства. И Эрагон, зная аппетит Сапфиры, прекрасно понимал, что рисковать не стоит. А вот эльфы, пожалуй, не стали бы возражать, если бы драконы поселились на одной из гор в пределах Дювальденвардена или где-то рядом. Но Эрагона все-таки тревожила возможная близость драконов к эльфийским городам. И потом ему совершенно не нравилась идея размещения драконов и Элдунари на территории, принадлежащей какой-то одной расе. Ведь другим могло показаться, что именно этой расе и оказано особое предпочтение. В прошлом всадники никогда ничего подобного не делали, и Эрагон свято верил, что и всадники будущего так поступать не должны. Единственным местом, находившимся достаточно далеко ото всех городов и селений, тем более, что на него никогда и не претендовал ни один народ, был естественный дом предков драконов, самое сердце пустыни Ходорак, где высились Дюфелс Нангарёдх, или Проклятые горы. Это было бы, несомненно, отличное место для воспитания молодых драконов, но и у него имелось по крайней мере три существенных недостатка. Во-первых, в пустыне трудно было бы найти достаточно пищи, чтобы прокормить юных драконов. И Сапфире пришлось бы без устали таскать туда оленей и прочую дичь. А уж когда дракончики подросли бы и начали летать самостоятельно, ничто не смогло бы удержать их от полетов в те края, где живут люди, эльфы или гномы. Во-вторых, каждому путешественнику, как, впрочем, и самым обычным людям, было прекрасно известно, где находятся Проклятые горы. И в-третьих, до этих гор не так уж трудно было добраться, особенно зимой. Последние два пункта особенно настораживали Эрагона и заставляли думать, насколько хорошо и какими средствами можно было бы в таких обстоятельствах защитить драконьи яйца, проклюнувшийся молодняк и драгоценные удунари. Было бы, конечно, лучше, если б можно было найти такое убежище на вершине одной из Бёрских гор, куда могут долететь только драконы, сказал он как-то Сапфире. Туда никому бы не удалось пробраться тайком, кроме разве что Муртога верхом на Торне или какого-нибудь могущественного мага. Да любой эльф – это уже могущественный маг. И потом, на вершине такой горы все время было бы ужасно холодно. Мне казалось, что ты ничего не имеешь против холода. Не имею, но отнюдь не желаю жить круглый год среди снегов и льдов. Песок для чешуи как-то полезней. Мне Глайдер говорил, что песок ее и полирует, и чистит. Да?